Клиенты не торопят, позволяют спокойно и привольно посидеть за столиком, не думая, будто его изгоняют с быстротой оскорбительной. Однако, уверяю, девица, оскорбившая меня подобным образом, получит на чай и на булавке неизмеримо больше благовоспитанной дамы, заставляющей скрипеть зубами, да на циферблат поглядывать, ожидая, пока прислуга соизволит принять мои паршивые деньги. Сейчас, впрочем, дурость это была весьма на руку, и, кстати, следовало затянуть время. Оно, родимое, тянулось до последней возможной минуты. К особняку приста мы исправно подкатили в без 10:08. Заря уж догорала, впереди виднелись каменные столбы ворот. Где запарковать колымагу? Только неподалеку, так, чтобы кухонные двери достичь можно было, не перемахивая через проволочное заграждение. Марта быстро повернула голову. «Тебе же велели приплыть на лодке?» «Вот именно. Посему, будучи тайным агентом и параноиком, я прикатил посуху, да и поздно уж, и ты не лодочной прогулки ради вырядилась». «Подозреваешь даже дядю Хэнка?» «Разумеется. Я и себе-то самому на грош ломаный не верю, когда в зеркало не гляжу. Ох, и лимузинов набралось у подъезда. Разве можно ставить с ними рядом неуклюжие Шеви, стоившие всего 6000? Эти самоходные снобы просто обольют его презрением, комплекс неполноценности привьют. Поезжай мимо, потом поверни вправо на боковой аллее и остановись». Она, между прочим, прямо к пристаням спускается. Я повиновался. Довел машину чуть ли не до пирсов, потом попятился, вывернул руль, определил «Шевроле» между двумя толстыми древесными стволами, дабы не загораживать пути, выпрыгнул, учтиво распахнул пассажирскую дверцу. Девушка повела меня по аллее, переходившей в бетонную набережную. Дальше начиналась вода. Пристань, принадлежавшая семейству пристов, осталась по правую руку. Такелаж и рангоут, пришвартованный Франческе-2, казались на фоне гаснущего небосклона хитрой кружевной головоломкой. Дальше виднелась моторная лодка, именовавшаяся китобоем, но с вельботом ничего общего не имевшая. Следуя вдоль набережной, мы поравнялись с оградой. Одной рукой Марта подобрала юбку, другой ухватила перекладину и, не без некоторого изящества, перемахнула 4-футовый забор. Я последовал за нею, куда менее гибко и ловко. Худой, хрупкий негр неопределенных лет, ни молодой, ни старый, уже дожидался нас и должным образом распахнул кухонную дверь. — Да это Джаррелл! — воскликнула Марта. — Наверное, он и есть лоцман, о котором говорил дядя Хэнк. Знакомься, Мат. Джаррелл Уайт. Знает всех местных аллигаторов поименно. Не удивлюсь, если застрелил 10-1/2 на браконьерский лад. Негр расклабился. Что вы, мисс Марти? Кому охота браконьерствовать ради такой пакости? Ну-ну. Куда идти, Джаррелл? Вон в ту дверку. Да вы и сами, должно быть, помните. Садитесь на софу в уголке. Маленькое оконце открывается прямо в гостиную. Все до словечка услышите. Джаррелл отворил новую дверь и поглядел на меня. «Когда гости разъедутся, мистер Хелм, поговорим обстоятельно», — сообщил он тишайшим шепотом. «Да», — тоже тихо ответил я. Дверь бесшумно затворилась. Несколько мгновений мы с Мартой простояли, не шевелясь, давая глазам обвыкнуться в полумраке, прислушиваясь к шуму голосов, мужских и женских. Каперанг Прист приветствовал кого-то властным командирским тоном, предложил выпить. «К делу, похоже, еще не приступали», — сообщил я Марти. «Какого б свойства ни было это дело! Фу! Дядя Хэнк не признает кондиционеров, а?» «Кондиционеры в доме есть, но в приятные весенние вечера их не включают, разве что суховей задует. Кажется, дядя уверен, если б Господь желал, чтобы обитатели Флориды жили в прохладе, то и климат сотворил здесь подходящий». Марта поколебалась, ласково тронула меня за плечо. «Мат, да, прости меня». Игла вонзилась прямо в двуглавую мышцу. Хорошо вонзилась, на совесть. Марта надавила плунжер шприца, хранившегося в чемодане и выкраденного, покуда я мылся. Оружие носить, ухо востро держать, иначе им, чего доброго, завладеет посторонний или противник, и вам же придется худо».